Максим остановился и с трепетом посмотрел на стремительно приближающуюся с моря и закрывшую горизонт тучу. Ветер вначале лишь осторожно коснулся его лица, затем стремительно ударил, едва не свалив с ног, и потащил вдоль берега. Море, всего минуту назад блестевшее, как зеркало, приняло цвет свинца и, вздыбившись, понеслось, срывая с места камни к подножию обрыва. Спасаясь от ударившего в ноги водяного вала, Максим полез вверх по склону, шаря глазами в поисках спасительной щели или выступа. Заметив подходящую выемку, он втиснулся в нее, выставив наружу спину и пытаясь спрятать обнаженную голову за поднятым воротником куртки. Ветер принес с собой холод и непроницаемый снежный заряд. Ревущее в двух десятках шагов море исчезло за темно-молочной стеной. Взлетающий в воздух брызги смешивались со снегом и образовывали несущуюся с огромной скоростью и проникающую во все щели студеную смесь. Спина покрылась ледяной коркой, и Максим чувствовал ее растущую массу. Нечего было и думать, чтобы пересидеть ураган в таком хлипком укрытии. И он решил, пока еще возможно, карабкаться наверх. Но здесь ветер был еще сильнее. Он едва не сбросил Максима с обрыва вниз, но затем, подхватив, подтащил по снежному полю. «Бешеный галоп по сугробам у меня входит в привычку», — мрачно подумал Максим, чувствуя, как ноги с головой меняются местами, и его несет в неведомом направлении. Обессиленный, выдохшийся и разбитый, чтобы остановиться, он распластался лицом вниз и вжался в снег. Ветер, не в силах его оторвать, теперь лишь бессильно свистел над головой, постепенно превращая его в снежный холм. Внезапно рев перешел в стон, затем в слабое рыдание и стало относительно тихо. Максим тряхнул снег и поднял голову. Буран выдохся и теперь тащил снежный заряд где-то вдалеке, оставив лишь затухающий хвост. Появилась хотя бы какая-то видимость, и можно было видеть уползающую вглубь острова черную тучу. Но вместе с исчерпавшим силы ветром исчезли силы и у Максима. Он лежал и чувствовал, что не может шевельнуть ни рукой, ни ногой. Не может даже выбраться из-под навалившегося сверху снега. В неравной борьбе с бураном он отдал все до последней капли. Не было желания даже о чем-либо думать или пытаться опять убедить себя встать. Не мучил голод. Не могла теперь достучаться до сознания и согревающая прежде мысль тепло, уют и сердечное радушие. Хотелось только вот так лежать, лежать и лежать, без движения, без сил и без дурацких мыслей о борьбе. Абсолютная нирвана и спокойствие. Максим безучастно посмотрел на пробежавший перед глазами белый шар. Шар остановился и превратился в иступленно роющего снег песца. Увлекшись охотой, зверек щурился от все еще ощутимого ветра и, не замечая вокруг ничего, совал острую морду в вырытую нору. Затем опять рыл, швыряя по сторонам снег. Максим, заторможенно и равнодушно, смотрел на его старания, пока, наконец, до него не дошло осознание происходящего. В голове будто взорвалась бомба. Песец. Еда. Это была еда, и организм вновь включился в борьбу, а живот дернулся в судороге, напомнив о голоде. «Он рядом», — сглотнул пересохший ртом Максим. «Я с такого расстояния не промахнусь, и у меня будет еда». Автомат показался ужасно тяжелым. Вытащив его из-под груди, Максим окоченевшими пальцами сжал рукоятку и поднял перед глазами ствол. Песец топтался к нему спиной и то и дело нырял в снег с головой. Он по-прежнему не видел опасности. Распухший и обмороженный палец не пролезал в скобу, и никак не мог нащупать курок. Боясь дышать, чтобы не спугнуть свою жертву, Максим сдавил рукоятку автомата и, вздрогнув от оглушительной очереди, рухнул без сил. «Он рядом!» — едва не захлебнулся он от восторга. «Мне всего лишь нужно подползти и впиться в него зубами. С 3 метров я не мог промахнуться. Он еще теплый. Надо ползти!» Тяжело подняв окоченевшую ногу, Максим дернулся и будто черепаха потащил на спине собравшийся снежный панцирь. Цепочка мелких следов протянулась и оборвалась у вырытой ямы, но песца нигде не было. Максим оглянулся, но кругом был лишь белый снег. «Я не мог промахнуться!» Он взбешенно зарычал, чувствуя, как в груди поднимается паника. «Он должен быть рядом! Он, наверное, раненый! Я его сейчас найду!» Но, приподнявшись на руках, увидел лишь следы длинных прыжков перепуганного, но невредимого животного. И тогда Максим, застонав, уткнулся лицом в снег. Рухнула последняя надежда, а с ней и какое-либо желание бороться и жить. Чему цепляться за эту жизнь, если она к нему так беспощадна? В вырытой песком яме мелькнуло что-то темное. Стерев с лица липкий снег, Максим удивленно заглянул внутрь. Серая шерсть мелькнула и тут же исчезла в прорытой на ходу норе. Спавшийся от зубов песца зверек опрометчиво выглянул и этим подписал себе приговор. Шансов на спасение Максим ему не оставил. Запустив руку в снег, он почувствовал теплое, мохнатое, трепыхающееся тельце и, схватив его, впился с зубами, чувствуя, как в рот брызнула липкая кровь. Но вместо ожидаемого прилива сил он ощутил полное бессилие. Сжимая в ладонях волосатый комок, он прижал его к губам и провалился в небытие. Сколько он так пролежал, Максим не знал. Ветер уже стих, и теперь над головой, скрывая слепящее солнце, ползли низкие тучи. Одеревеневшее тело уже не болело, да он его и не чувствовал, и лишь веки лишь подергивались, пытаясь разлепить смерзшиеся ресницы. Что-то было не так, что-то нарушило его ведущий вечность сон, и это что-то было до боли знакомое и совершенно лишнее в этом снежном безмолвии. Максим, так и не сумев открыть глаза, прислушался. Где-то рядом совершенно отчетливо раздался собачий лай. Он попытался выдавить из груди крик, но получилось лишь невнятное и слабое мычание. С невероятным усилием, вывернув шею в узкую щель слипшихся век, он увидел удаляющуюся фигуру, идущего на лыжах человека, а рядом с ним резвящегося пса. Лыжник, повернувшись к нему спиной, широко размахивал палками и исчезал на глазах. Максим еще раз попробовал издать звук, но застывшее горло не слушалось. Тогда он нащупал автомат и, уже не в силах его из-под себя вытащить, нажал на курок. Торчавший рядом с лицом ствол зашелся длинной очередью и обжег пороховыми газами. Но Максим этого уже не чувствовал. Он сделал больше, чем мог. И теперь небытие вновь приняло его в свои объятия.